и станешь свободен как никогда, и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить. Так уж произошло, что именно у цыганских костров среди гордых и вольных людей, не терпящих призывов к смирению и покорности, казалось молодому Горькому, он учился правде жизни и об этом поведал в первых же своих рассказах. Потому чем дальше, тем разительнее он расходился с Достоевским. И теперь, делая свой доклад на Первом писательском съезде, вероятно, стоя на том же самом месте, откуда проповедовал некогда на всю Россию знаменитый писатель, Горький не мог не сказать и о нем, резко, не скрывая своей антипатии и даже неприязни. Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать. Да, животное начало в человеке неугасимо до поры, пока в буржуазном обществе существует огромное количество влияний, разжигающих зверя в человеке. Домашняя кошка играет пойманной мышью, потому что этого требуют мускулы зверя, охотника за мелкими, быстрыми зверями. Это игра, тренировка тела. Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову, его с позвонков. Это безумное животное, подлежащее уничтожению. Такое же гнусное животное, как белый офицер, вырезающий ремни и звезды из кожи красноармейцев. «Трудно понять, — продолжил Горький, — что именно искал Достоевский, но в конце своей жизни он нашел, что талантливый и честнейший русский человек Виссарион Белинский — самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни, что необходимо отнять у турок Стамбул, что крепостное право способствует идеально нравственным отношениям помещиков и крестьян, и, наконец, признал своим вероучителем Константина Победоносцева, одну из наиболее мрачных фигур русской жизни XIX века. Гениальность Достоевского неоспорима. По силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как личность, как судью мира и людей, его очень легко представить в роли средневекового инквизитора. Почему же так подробно и так бескомпромиссно говорил он в докладе о том, кто ушел из жизни уже более полувека назад, менее чем через год после своей пушкинской речи завещания? Как раз это и подчеркнул особо Горький. Это-то обстоятельство и было для него не случайным, а принципиально важным. Я потому отвел так много места Достоевскому, что без влияния его идей почти невозможно понять крутой поворот русской литературы и большей части интеллигенции после 1905-1906 годов от радикализма и демократизма в сторону охраны и защиты буржуазного порядка. Увлечение идеями Достоевского, подвел итоги своих рассуждений Горький, началось тотчас после его речи о Пушкине, после разгрома партии народовольцев, пытавшихся опрокинуть самодержавие. Еще до того, как в 1905 году пролетариат, поняв простую и великую правду Ленина, показал миру свое суровое лицо. Таким образом, Горький как бы определял водораздел между концом буржуазной литературы и нарождением новой пролетарской. В ней пролетарской, празднующей ныне свое торжество, все было ново — и герой, и идеи, и светлая цель, к которой она пролагала народу путь. И новыми были сами авторы ее, писатели, вышедшие из недр рабочих и крестьянских масс.